Глава пятая. «Спасибо, братаны!» — разулыбался логопед. «Мы этим яблочком найдем хорошее применение. Прям хорошее. Как раз, что вы нам их подогнали!» Руслан поджал губы. Ему очень хотелось поморщиться и сплюнуть. Бандит, что стоял рядом с ним, своими ужимками, улыбочками и блатными интонациями вызывал у майора настоящую тошноту. Багиров сдержался и натянуто улыбнулся ему. «Вот тут боевая часть», — проговорил он, указывая на деревянный ящик, полный гранат РГД-5. «Вот тут взрыватели. Отдельно лежат. Ну, как пользоваться, вы, думаю, знаете». «Да не боись», — хмыкнул логопед. «Уж как это дело друг к другу прикрутить, мы как-нибудь разберемся». «Я не сомневаюсь», — саркастично проговорил Руслан. Руслан, все это время рассматривавший второй ящик, в котором хранились продолговатые взрыватели, поднял глаза, посмотрел на логопеда. И тогда он понял, что сейчас сказал то, чего не стоило говорить. Вернее, сказал это не совсем правильное. Авторитет до этого весь развеселый и улыбчивый тут же посмурнел, посмотрел на Руслана волком. Тень соседа-братка, что падала на лицо логопеда, делала его выражение еще более зловещим, каким-то нечеловеческим. «Это у нас все, шутник?» — холодно проговорил логопед. «Думаешь, умный? Типа мы с гранатами не разберемся? Типа не поймем, что куда вставляется?» На помощь Руслана тут же пришел Адам. «Кстати, — начал он, — логопед, начальство мне передало обсудить с вами один вопрос, важный. Короче, мы хотим сотрудничать, вместе оружие продавать. Никто в накладе не останется». Внимание авторитета немедленно переключилось на Адама. «Ты, Санек, хочешь нас в долю, что ли, взять?» Выражение лица логопеда в один миг переменилось, он снова заулыбался, отчего его и без того небольшие глаза стали казаться совсем маленькими и какими-то крысиными. «Есть такие мысли», — проговорил Адам. «Укрупняем, так сказать, предприятие. Ну и надо привлекать партнеров. Бизнес есть бизнес. Либо растешь, либо чахнешь». «Видать, Коростелев и с Адамом на эту тему беседовал», — подумал Багиров. «Да. В одной лодке мы с Назаровым». «А вот это уже интересно», — сказал логопед. «Вам об этом Иван расскажет завтра, когда Горелый будет с нами. Всю схему вам растолкует», — продолжал Адам. «Ну что ж», — почувствовав запах нажива, логопед снова показал в улыбке свои крупные зубы. «Тогда завтра перетрем за водочкой, а?» «Это, братан, извиняй, недопонимание вышло у нас с тобой. На нервах мы все, сам понимаешь. Ну вот, беленько и полечимся». С этими словами он обратился уже к Руслану. «Полечимся и перетрем», — ответил майор, стараясь, чтобы голос его на этот раз звучал не так сухо и совершенно не саркастично. «Ну, давай, братва!» — крикнул своим подручным авторитет. «Хватайте гранаты и грузите в машину! Ладно, бывайте, други, завтра повидаемся». Здоровяки схватили оба ящика, потащили их к Вольво. Логопед было тоже пошел к машине, но Руслан, сам не зная зачем, вдруг окликнул его. «Логопед». Бандит замер у двери и обернулся. «Скажи, а почему тебя так прозвали? Почему логопед-то?» «Не надо, Русик», — шепнул ему Адам. «Ну на кой черт ты нарываешься?» Лицо бандита первое мгновение было темным и хмурым, но потом он по своему обыкновению снова заулыбался, затем пошел к Руслану. «Когда была у меня первая ходка», — начал он, приблизившись к офицерам, — «по молодости еще. Сидел у нас в камере один блатной, вор в законе. Кликуха у него была, заика. А знаешь почему?» «Почему же?» — Руслан и глазом не моргнул. «Потому что он заикался. Был блатной тогда боль мурой. Считал, что ему многое можно. Короче, блатной блатным, а понятия не уважал. Только вид делал, что живет по-людски и людское уважает. А сам крысой оказался. Но вот я ему объяснил, кто он по жизни такой, чего стоит. Да так объяснил, что заика перестал заикаться. Все уважаемые люди увидели, кто он есть, когда я с ним поработал. А я, стало быть, раз от заика не умею лечить, оказался логопедом». Когда авторитет закончил свой рассказ, то мерзко рассмеялся, положил руку на небольшой, но виднеющийся под белой рубашкой живот. «Но я и не думала, Витя, что ты со мной захочешь пойти на Чехова. Думала, тебе театр совсем не нравится», — — сказала Марина, когда мы медленно шли от стоянки к театру драмы и комедии города. Театр располагался почти в центре, на улице, бегущей по краю главной городской площади. Смотрел театр точно на городской парк, который уже позеленел, и фонтаны, что были установлены внутри, уже запущены, собирали вокруг детишек и прогуливающиеся семьи. В двух шагах располагался и городской совет Армавира. За углом дальше, вдоль площади, стоял московский магазин, который всегда считался главным магазином города. Но сейчас он больше походил на небольшой рынок, заключенный в каменные стены. Со дня нашей с Вадимом встречи прошло трое суток. Сегодня была суббота, и в театре ставили пьесу «Вишневый сад» по Чехову. Марина очень хотела пойти сегодня в театр. Кулым приучил внучку к этому чуть не с самого рождения. Авторитет водил ее на разные постановки, и Марина хвасталась мне перед театром, что смотрела весь театральный репертуар, да еще и не по одному разу. «Но мне все равно очень интересно сходить», — сказала она тогда. «Скоро сессия начнется. Я тогда вообще из-за учебников не выберусь. А так с тобой вот проведу время, да еще и культурно». Я же, признаюсь, мало посещал театральные постановки. В прошлой жизни было мне как-то совсем не до этого. Хотя не скрою, что посмотреть комедию мне было интересно. Приобщиться, так сказать, к искусству. Однако не «Вишневый сад» был моей главной целью сегодня. Видя, что Марине очень хочется выбраться из дома, я согласился пойти с ней больше, чтобы защитить. Не хотелось мне, чтобы девушка разгуливала по городу одна, без, так сказать, телохранителя. Мало ли что может случиться. А предчувствие у меня было нехорошее. Нет, сначала, когда мы собирались, ехали, все было хорошо. Но когда вышли из машины в центре, что-то обеспокоило меня. Причем сказать, что именно, я не мог. Тогда я связал свое беспокойство с объявившимися в моей жизни РУОПом и ВКР. Вадим, к слову, со мной пока что не связывался. Тогда мы с ним договорились, что я передам им записную книжку. Однако сделаю это лично в руки его начальника, подполковника Тургулаева. Вадим согласился и обещал перезвонить. Я решил подождать несколько дней, пока он выйдет на связь. В театр, к моему удивлению, пришло довольно много людей, и большой зал был забит почти полностью. Правда, контингент, как я успел заметить, оказался весьма возрастным. Большинство посетителей были пенсионерами. Старики, бабушки с внучками, пожилые люди. Была, однако, и молодежь, но в исчезающем малом количестве. Почти у сцены сидели, кажется, весьма уважаемые люди. По крайней мере, так говорил о них опрятный внешний вид. Костюмы и платья, сидящие как надо и сшитые, видимо, на заказ. Мы с Мариной разместились в центре зала, и девушка тут же протянула мне программку, написанную от руки на плотной картонке. «Будет интересно», — сказала она. «Тебе понравится». Свет в вычурных настенных фонарях погас, и отворили занавес. На сцене бедненькие декорации изображали комнату аристократического имения. Спустя мгновение туда вышли молодая девушка со свечой в руках и мужчина с книгой. Как я прочитал в программе, это были горничные Дуняша и купец Лопахин. «Пришел поезд, слава богу! Который час?» — начал Лопахин громким, высоковатым голосом. «Скоро два», — ответила девушка и погасила свечу. «Уже светло». «Ты читал «Вишневый сад»?» — спросила Марина. «Еще в школе», — признался я. «Ну, значит, все забыл. Тебе точно понравится». Когда спектакль кончился, и толпа народу принялась продвигаться к выходу, я шепнул Марине. «Отойду. Подожди меня здесь». Марина, видя, что мой взгляд направлен к мужскому туалету, кивнула. Вместе мы отошли в сторону от основного потока посетителей, и девушка стала у дверей женского. «Ты не уходи без меня», — сказала она. «Я, наверное, тоже пойду». Я прошел в туалет, к которому стояла немалая очередь. К счастью, продвигалась она быстро. Мужчины активно шли на выход, и спустя минуту я уже попал внутрь. Было тут чистенько, но старенько. Кирпичные перегородки, покрытые кафелем, с железными очками в полу, единственный умывальник с зеркальцем, покрытые старой грязноватой плиткой стены. У умывальника народу толпилось чуть не больше, чем на входе. Не успел я войти в кабинку, как увидел знакомое лицо и напрягся. Маленький Чоба, вырядившийся в костюм, вышел из-за покрытой бледным кафелем перегородки, не стесняясь, застегнул ширинку. Потом вальяжно пошел к умывальнику, расталкивая мужчин. «Тороплюсь я!» — гаркал он с армянским акцентом. «Жена ждет!» Народ расступался перед его грозной фигурой, и последним из них был старичок, едва подступивший к раковине. Старик испуганно глянул на Чоба, уступил ему место. Я насторожился. Неужто авторитет решил устроить своему семейству культурный отдых? При других обстоятельствах я бы и глазом не моргнул, но сейчас понимал, что за этим человеком тянется настоящий шлейф из неприятностей. Если он здесь, могут начаться и проблемы с Мисуховскими. Мало ли что. От Горелого можно ожидать чего угодно. Я зашел в свою кабинку, краем глаза увидел, как Чоба проходит мимо к выходу. Когда я выбрался из туалета, Марина ждала меня у дверей. «Пойдем», — сказал я, — «лучше нам быстрее уехать». «Что-то случилось?» — удивилась Марина. «Нет, у меня дела появились. Могу пропустить важный звонок». «Ну, хорошо. На улице далеко от меня не отходи». Мы протиснулись к выходу. Я тут же повел Марину к полузаставленной автомобилями стоянке, где была и моя машина. Только когда мы были уже на подходе к стоянке, я увидел Чобу, идущего к своему Гранд-Чероки, в компании маленькой скромно одетой супруги и высокого молодого армянина, нарядившегося в брюки, белой рубашкой и модный кожаный жакет. Еще трое молодцев ждали рядом с Чероки и уже прогревали свою вишневую девятку. «Стой, Марин!» — остановил я девушку, наблюдая за армянским паханом. «Что случилось?» «Подожди». Я оттащил Марину с тротуара к высокому тополю, росшему у дорожки. Сделал вид, будто ищу что-то в карманах. «Что-то потерял?» — озаботилась Марина. «Ключи от машины. Видать, выпали где-нибудь в театре». «Ну вот ты!» — она нахмурила бровки. «Ну, пойдем скорее искать, пока кто-нибудь не спер». «Сейчас, может, найду еще». Боковым зрением я видел, как Чоба с женой проходят по тротуару впереди нас. До стоянки оставалось еще 50 метров. Чуйка просто рвалась в душе. Неприятное предчувствие, которое появилось у меня еще на подходе к театру, звонило во все колокола, нарастало. Я будто шкурой чувствовал, что что-то может вот-вот случиться, и теперь понял, к чему все это было. Какой-то звериный инстинкт в мозгу кричал мне, что в центре небезопасно. Когда позади нас послышался звук двигателя, я понял, что не ошибся. Это была белая Нива. Машина проехала вдоль площади и, добравшись до края театра, начала замедляться, будто бы для того, чтобы поберечься от разбредающихся от театра людей. Тачка ехала медленно, но, поравнявшись с входом в театр, чуть-чуть ускорилась. Когда открылось окно и наружу высунулся человек, я крикнул Марине: «Ложись сюда, быстро!» «Что?» Потянув девушку за одежду, я просто завалился за дерево, подмял визжащую Марину под себя. Пешеходы вокруг тут же встрепенулись, удивленно уставились на нас с девушкой. Закричала какая-то дама. Чоба обернулся сначала на нас, потом на машину. Нива резко затормозила рядом с армянским авторитетом, и я увидел, как человек, сидевший на пассажирском, бросил Чобе, его жене и армянину какой-то предмет прямо под ноги. Но потом машина дала по газам. В мозгу в одно мгновение промелькнула быстрая мысль, и я прижал голову Марины к земле, защитил рукой свою. Спустя 3 секунды, когда никто еще не успел опомниться, хлопнуло. Я услышал, как что-то маленькое и смертоносное стало впиваться в землю перед нами, рвать кору тополя над головой. Хлопок на несколько секунд изгнал все остальные звуки. Гнетущая тишина повисла над округой, ее разорвал чей-то крик. Когда я поднял голову, на тротуаре лежали мертвые тела Чоба, его супруги и братка, что было рядом. Кто-то стонал неподалеку, еще кто-то кричал, народ разбегался. Раздались запоздалые выстрелы. Это люди Чобы. Разряжали пистолеты вслед удиравшей во все 4 колеса машине. «Витя», — выдохнула Марина, — «это была бомба». «Вставай», — сказал я, поднимаясь, — «нам нужно уходить». В это время где-то на окраине города. «Значит, он звонил», — спросил Адам, сидевший на пассажирском Руслановой пятерке. «Да, сегодня в полдень», — ответил Руслан. «Договорились они там. Вот едем знакомиться». «Хорошо», — напряженно ответил Адам. Окраина Армавира со стороны лесного хозяйства походила на настоящую станицу. Небольшие низкорослые домишки, железные и деревянные заборчики, плохие дороги и заросли. Деревья, кусты, буйная трава перед дворами — все это буквально топило местный армавир в зелени. Руслан вырулил на грунтовку, поехал вдоль лесной чащобы, черной, будто бы живой стеной, шевелившейся через овражек кювета. Когда они спустились ниже по другой узенькой дорожке и остановились на пляже, услышали, как шумит неподалеку Кубань. Руслан вышел, огляделся. Река протекала метрах в 50 от них. Большой гравийный пляж с многочисленными рукотворными оврагами использовали, наверное, для забора гравия. Старый каменный мост стоял через реку. Мост был почти разрушен, и его древние колонны, изъеденные водой и ветром, казались в полутьме огромными ребрами какого-то чудовища. Рядом со старым мостом тянулся новый железнодорожный, а за ним проходил автомобильный. Руслан оглянулся, когда на мосте раздался грохот. Этот длинный товарняк пошел над рекой, протягивая свое черное червеобразное тело. «Полковник сказал еще кое-что», — проговорил Руслан. «Ну?» — Адам закурил, прислонился к капоту машины. Влажный прохладный ветер дул с реки, Багирову стало зябко, и он застегнул ветровку. «Через два дня придет первая поставка. Наша задача — предупредить Мисуховских. Оружие пока что на наших схронах спрячем». «А потом надо организовать передачу», — спросил Адам. «Ага. Причем Мисуховские должны нам с этим помочь. Что-то кажется мне, что Коростелев не очень-то доверяет нашим новым клиентам. Может, они нас прямо тут замочат», — равнодушно сказал Адам, щелкнув окурком. Русик проследил за красненьким в темноте угольком. Бычок сдул ветер, и тот, погаснув, словно бы растворился в темноте, не достигнув земли. «Пока не хлопнут», — буркнул Русик, — «им же пушки нужны. А потом нам помогут Мисуховские». «Я предпочел видеть за своей спиной взвод солдат, чем этот бандитский сброд». «Я тоже», — ответил майор. «Но Коростелев считает, что если привлечь много наших, будет слишком заметно. Наглеть не хочет». «Угу», — промычал Адам, глядя куда-то вдаль. Там, откуда они приехали, бил свет чьих-то фар. «Вон они. Едут, похоже», — сказал Руслан и выпрямился. Пощупал за поясом пистолет. Здоровенный Nissan Patrol, подскакивая на неровностях, спустился с пригорка и захрустел массивными колесами по речной гальке. В свете фар своей машины Руслан увидел, что внедорожник был видавшим виды и грязным, словно гонял по каким-то лесам. Машина стала наискось, метрах в десяти от них осветила темные воды Кубани. У Руслана почему-то быстро забилось сердце, когда двери Ниссана стали открывать изнутри. Первым вышел водитель, рослый здоровенный мужик. Одетый в лесной камуфляж, он перекинулся парой слов с другим таким же здоровым мужчиной. Их было четверо, все как один, крепкие и бородатые. Группа направилась к Руслану и Адаму. «Чечены», — прошептал Адам Руслана. «Видать, мы собрались с чеченцами торговать».